Я сбегал в магазин, купил несколько больших бутылок минералки, хлеба, консервов, у бабушек возле магазина помидоров и огурцов. Не забыл себе пива, а деду водки. Нагруженный двумя здоровенными пакетами, я вливаясь потом, жарко и однако в Астрахани лето, доплелся до сарайчика. Я выпил одну рюмочку горилки, что была у запасливого деда в сарае, и попрощался с бывшим хозяином. Тот похлопал лодку по борту. «Береги ее, хоть и не новая, однако послужит. Я за ней, как за женщиной, ухаживал». Оттолкнувшись от берега, я запрыгнул в лодку, развернулся и пошел на север. По берегам тянулись астраханские унылые степи. Волга разливалась то широко, то делилась на множество протоков. По какому плыть, неизвестно. В конце концов, стал выбирать любой, лишь бы пошире. Все они потом сливались, образуя широкое русло. Вечером переночевал на берегу, заодно вспомнив, что надо было прикупить хотя бы туристический коврик. Жестковато на голой землице. За два дня резвого хода, не обманул дед, с мотором я добрался до Волгограда. Оставив лодку на пристани маломерных судов под охраной, отправился налегке в город. Нанял такси, закупил полный багажник провизии, коврик и надувной матрас, туристический примус «Шмель» и еще кое-что по мелочи. Обернулся часа за три. Вернувшись, перегрузил все в моторку, забив передний отсек почти полностью. Слава богу, он закрывался, и дождь и брызги в него не попадали. Не давая себе передыха, вышел на реку и снова путь на север. Рука еще двигалась неважно, и плечо болело, но моторкой можно управлять и одной рукой. Да и движение по Волге не такое оживленное, как по трассе. Двигаться можно. Еще через два дня я был уже в Саратове, отдыхая только ночью. Утром позавтракал, вечером совмещал обед и ужин. Через неделю оставил по правому борту Казань, а еще через пять дней Нижний Новгород. Я прилично загорел, окреп. Плечо уже не беспокоило, и в руке появилась сила. Отсутствием аппетита я не страдал и чувствовал себя довольно неплохо. По оке пошел влево. Потянулись знакомые берега. Ну, конечно, за 300 лет они изменились. Появились новые города, старые расстроились, но изгибы и общие очертания остались. Впереди показалось слияние оки и Москвы-реки. Где-то здесь должен быть камень. Я сбросил ход и стал обследовать левый берег. Вот он! Я чуть не закричал от радости. Ткнулся носом лодки в берег, вытащив цепь, привязал лодку за невысокий пенек и, взяв лопату, отправился к камню. Что-то он вроде повыше был. Или в землю врос за прошедшее время. А может, я ошибся, и камень не тот? Я огляделся. Нет, место то же. Вон характерный изгиб реки, форма камня та же. Оглянулся, никого не было. Лишь на берегу у воды, довольно далеко от моторки, загорала девушка. Ну, она мне не мешает. Отсчитав 5 шагов, срезал дерн и начал копать. Через полчаса работы лопата наткнулась на твердое. Обкопал пошире и вытащил сундучок. Он почти сгнил, но содержимое осталось в целости, да и что будет золоту даже в земле. Я перебрал предметы, уложил в приготовленную сумку. На первое время хватит, еще и сбыть надо. В музей с этим не сунешься. Бедные нынче музеи, да и вопросов задавать много будут. В милицию идти, вроде как клад нашел и прошу платить половину найденного, еще хуже. Докажи сначала, что не украл. А потом 2 года жди возмещения. Да и кто даст гарантию, что сумку не отнимут, а самого не отходят дубинками и не вывезут за город? Милиция нынче хуже бандитов. А от бандитов хоть отбиваться можно кирпичом, ножом, руками. А на стороне милиции закон. Сопротивляться нельзя. Могут и стрельнуть. Нет, надо в Москву. К менялам, коллекционерам. Тем более один знакомый нумизмат у меня там был. Весело напевая какой-то дурацкий мотивчик, я спустился к лодке. Ладно, раз уж я здесь, можно покушать и искупаться. Я посмотрел в сторону, где загорала девушка. Лицо прикрыто соломенной шляпкой. Лежит на полотенце неподвижно, никак уснула. Обгорит ведь? Я пошел к ней. Девушка загорала топлес, узкие трусики-стринги почти ничего не прикрывали. Фигура богини. Спелые груди с крупными сосками, узкая талия, широкие бедра. Я залюбовался. Девушка, видимо, что-то почувствовала, приподняла шляпку, взглянула на меня, выкнула и закрыла груди ладошками. — А вы кто такой? — Юрий. Мимо плыл, да вот увидел Афродиту и решил спасти от солнечного ожога. Девушка посмотрела на свою покрасневшую кожу, вытянулась под себя полотенце и обернулась им. Надела шляпку и встала. Небольшого росточка, симпатичная брюнетка, без всякой косметики, что нынче редкость. Вообще-то деревенские не ходят купаться в косметике. Может, она и не деревенская, с чего-то ты взял, Юрий? Может, человек на каникулы приехал, лето все-таки? Девушка, а не составите мне компанию? Я перекусить решил, скучно одному. Девушка фыркнула и отвернулась. Ясно, нафига ей 40-летний мужик? Это и печушке лет 25 от силы. Для нее я пожилой человек. Мне тоже в юности так казалось. Со временем это пройдет. Я пожал плечами, было бы предложено, и пошел к моторке. Развел примус, разогрел тушенку, привязав бутылку пива за веревочку, опустил в воду. Хоть и теплая вода, а все же холоднее, чем на воздухе. Сам решил ополоснуться. Заплыл далеко, почти на середину реки. Полежал на спине, глядя на проплывающие облака, и поплыл назад. Течением меня снесло, и пришлось снова проходить мимо девушки. Она уже оделась в легкий халатик. Я проследовал мимо. Ну, не хочет человек. Чего навязываться-то? Сам таких не люблю.